предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о стяжании мира душевного и об очищении души. Всем надо знать, что Господь — это полнота жизни, полнота любви. Господь создал ангельский мир и человека для вечной блаженной жизни. И Господь нам дал великий дар — свободную волю. Мы можем Богу служить и быть Ему верными до самой смерти. Можем служить дьяволу и быть ему верными. Нам дана свобода. И те люди, которые служат Богу, постоянно ходят в церковь, каждую субботу, воскресенье, все праздники, живут венчаны, соблюдают посты, читают утренние и вечерние молитвы, молятся перед обедом, после обеда, исповедуются в грехах, искренне, чисто, очищают свою совесть, душа освобождается, и эта душа наполняется благодатью Господней, и в этой душе действует благодать, и душа оживает, душа воскресает, и она начинает знать Бога, и начинается на земле в душе человека жизнь, начинается радость, мир душевный, и человеку интересно жить, и такой человек, который здесь на земле соединяется с Богом или стремится к Нему, он видит, что вся жизнь его прошла впустую. Ему так хочется жить, потрудиться во славу Божию, много принести добрых дел. Но та душа, которая еще не познала Бога, она находится в заблуждении, ходит во тьме, не знает Бога, то такая душа, она страдает, мучается, она находится в плену, находится в темнице. Представьте себе, человек находится в камере, в следственной камере, еще суда нет. Вот это самое тяжелое состояние человека. Когда там накурено, набито много людей, они не видят белого света, только одна лампочка горит. Они не видят людей. Вот постоянно они друг с другом. И там часто бывают и скандалы, и споры, и непонимание друг друга, потому что все собраны за разные преступления. И порой до драки доходит, там только слышно одни маты. А если кушать дают, то открывают ключом окно, в определенное время дадут им покушать, поели, посуду помыли и у них забрали. И потом уже в сутки минут на 40 на волю выведут погулять на свежий воздух и опять туда загоняют. Вот точно так же человек живет без Бога. Он находится в сатанинских камерах. Человек не знает, что ему делать. Постоянно друг с другом скандалят, не понимают друг друга. Гнев, зло, отчаяние, уныние. И многие кончают жизнь самоубийством. Не видят света Божьего. Находится в темнице, начинается страдание, мука. И вот такой сорт людей И их великое множество. Все центральные города забиты. Огромный поток, допустим, в Москве, идут людей, которые не знают истинного Бога. Они связаны грехом по рукам и ногам. Они не свободны. Все кричат, хотят свободы, а ее нет. Свобода только в Духе Святом, так говорит апостол Павел. Когда человек покаялся во всех грехах, исправился, освободился из этого греховного плена, вышел из темницы, вот человек получил свободу. Потому что мы знаем, что люди, которые сидят не в камерах, а на свободе, они не свободны. И там уныние, отчаяние и кончает жизнь самоубийством. Есть единственный выход – прийти к Богу. Это значит прийти к свободе, прийти к свету. Конечно, не так просто прийти к Богу. Надо смирить себя, потому что демонические силы, они всем людям препятствуют приходить к Богу. Надо все оставить и прийти к Нему. Другого пути нет. И вот надо сказать, дорогие братья и сестры, что есть единственный путь, который нам Господь указал. Это смиренный путь, никого не осуждая, никому не досаждая, не превозносясь своими способностями и своим богатством. Знайте, что это все нам Господь дал для временного служения, чтобы мы приносили огромную пользу для себя и для всех окружающих. Если нам Господь дал хорошую память, хорошие способности, мы можем какое-то дело провернуть, и это все должны делать не для себя, а во славу Божию. Так народ православный во все времена жил. Порой сами ходили нищие, а для Господа не жалели ничего. И вот Дом Божий, храм, где на алтаре сам Господь невидимо на престоле на херувимах восседает, купола золотом блестели. Все для Господа. Но самое главное, что эти люди, они в душе носили мир, носили Господа. И недаром народ русский считался богоносцем, Русь святая. Но когда народ захотел жить без Бога, то здесь пришла страсть. Представьте себе так, вот человек, душа его живет в теле. Как только душа вышла из тела, человек становится мертвым. Это уже не человек, а труп лежит. Мертвое тело. И только оно остыло, начинает моментально разлагаться. Вот точно так же и с государством нашим. Достоевский говорит, что вера Бога – это душа народа, то есть церковь – это душа народа. В 17 году нашего столетия, когда отделили церковь от государства и школу от церкви, это отделили душу от тела. И сразу мигом все остыло, и за 70 лет все развалилось. Все сгнило, и теперь пришли в тупик, и не знают, что делать, куда идти. Вроде бы выхода нет. Есть выход. Надо по всей России открыть храмы, монастыри, и всем покаяться. Конечно, каяться не так, подошел, в своем имени покаялся делом, словом, помышлением, и ушел. Надо прийти, открыть свою душу, обнажить ее, пред Богом сказать все грехи, чтобы ничего не оставалось. Потому что все то, что мы делаем с вами в своей жизни, говорим мыслям, все запечатляется в вечность на все времена. А в том мире нет покаяния. Туда души идут, Царство Небесное, только добрые, чистые, святые, очищенные через таинство покаяния. А те люди, которые не каются в грехах, на исповеди не говорят священникам, они становятся черными, набираются на себя тяжесть огромную, А эти тяжелые грехи, они человека опускают вниз, и он не может никак из них вырваться и обратиться к Богу. Только обращаются очищенные души. И вот церковь в настоящее время и всегда за 2000 лет, она всегда несла человеку что? Свободу. Человек покаялся в грехах, получил свободу. На душе радость, мир и покой. И вот вопрос. В настоящее время очень много людей, которые страдают, мучаются, находятся в отчаянии. Что им делать? Всем совет. Помните, что мы с вами находимся как на ладони пред Богом. Каждое наше движение, каждое дело, слово, мысль, все контролируется небом. Чтобы не было отчаяния, уныния, надо всем вернуться к Богу и вернуться по-настоящему. Не как многие говорят, я верю в Бога, и бесы веруют, и трепещут, а в огонь пойдут. Я открещенная, полная бездна будет набита крещенных. Толку того, что ты крещенно в церковь не ходишь, никакой пользы нет. Поэтому святые отцы говорят, все, кто не ходит в церковь, не молится, не каются, эти люди будут испытывать очень много скорбей в своей жизни, всякого рода тревог и болезни. Нельзя сказать, что человек пришел к Богу, и все у него прекрасно стало. Да, у него прекрасно стало в душе, но во внешности еще больше стало нападений от демонических сил. Но самое главное, что душа умиротворилась. Хотя бедствий много, но человек спокойно спит. И ложится мирной душой, и встает с мирной душой. И такой человек, который пришел к Богу, по-настоящему. У него множество скорбей и болезней. Он этому радуется. Господь это ему послал для очищения души от грехов. Поэтому человек и радуется этому, что Господь его не забыл. Сам Господь говорит, кого люблю, того наказываю. Страшно той душе, которая не знает Бога. Она находится в страданиях, во всех искушениях. Она в тревоге. И ночью спокойно не спит. Некоторые говорят так, такой вопрос. Нам некогда ходить в церковь. Мы детей воспитываем. Мы работаем на производстве дома. У нас домашние дела. Все то, что нам мешает спасению, все сжигайте, все уничтожайте, чтобы нам ничего не мешало на пути спасения. Имеем детей, воспитывайте их в православном духе, учите закону Божьему, добрым делам, чтобы они любили взрослых, родители любили, творили всем добро, чтобы они раскрылись в любви и сами родители должны раскрыться в любви, чтобы они любили Господа, любили ближних. И надо их постоянно-постоянно водить в церковь, чтобы они без службы не могли жить. Вот это будет нормальное явление. От того, что мы работаем, нам некогда в церковь ходить. Смени работу так, чтобы можно было в церковь ходить. И на первое место поставить надо спасение своей души, но не свою земную жизнь. Потому что вся земная жизнь – это только подготовка в вечность. Мы здесь живем с вами на земле не для того, чтобы есть, пить и быть навозом для будущего поколения. Нас Господь вызвал из небытия в бытие для вечной блаженной жизни. Придет такое время, когда Господь одним словом скажет, и все люди от века усопшие до единого человека – оживут, тело примет свой вид, и души войдут в свои тела, и человек не будет иметь смерти. И с человеком этим будут идти дела, добрые или злые. За добрые дела человек получит награду, а за злые дела получит наказание. И будет страшный суд, праведники получат блаженство вечное, а грешники после суда страшно получат вечное наказание. И на этом заканчивается вся история рода человеческого. Поэтому нельзя так глупо говорить, что мне некогда в церковь ходить, я работаю, я воспитываю детей. Так может говорить человек материалистического и атеистического духа, потому что он не верит ни в Бога, ни в потусторонний мир. Для него ничего нет святого, он господин на земле, он живет только для одной плоти. Он так и может мыслить. Господь нас всех любит, потому что Он источник любви, и Он принимает всех людей, какие бы ни были грехи у человека. И отчаиваться ни в коем случае нельзя. Если у нас множество грехов, и нам стыдно каяться пред Богом, то помните, что у Бога милости целый океан, а наших грехов — это маленькая горстка песка. Если этот песок бросить в море, то в милости Божией все растворится. Господь покрывает своей милостью и любовью всех. Он в любом возрасте принимает людей покаяние. Но некоторые есть такие люди, к нам на исповедь приходят, говорят, что нам, батюшка, некогда в церковь ходить. Вот когда пойду на пенсию, вот тогда я буду в церковь ходить. И мы говорим, это люди могут говорить, которые в высшей степени безумные. Посмотри на кладбище. Там много людей, которые не дожили до пенсии. Уже души их в аду. Если человек пришел в старости, еле-еле двигается, на тебе, Боже, что мне уже не гоже. Конечно, приятно для каждого человека в день его ангела или день рождения подарить цветы. Только-только что распускаются. Ему приятно это. Но, конечно, неприятно будет, когда ему подарят цветы, тряхнули, и все посыпалось. Так и для Господа надо с юности все молодые силы отдать на служение Господу. Конечно, демоны будут бить, колотить и смеяться будут через людей, но мы должны не обращать внимания ни на что и ни на кого, прямым путем идти. Это путь верный. Этим путем прошли все святые. И сегодня как раз церковь вспоминает всех святых. Они не обращали внимания ни на кого. Они взяли крест и шли. И недаром Господь говорит, кто устыдится в этом грешном, прелюбодейном роде прославлять меня, то я тоже устужусь в день страшного суда пред Отцем моим Небесным. Должны смело идти, не обращать внимания ни на кого. Проезжая мимо храма или проходим, должны осенить себя крестом. Если мы находимся в транспорте, в поезде едем, и нам надо вкусить пищи, не стесняйтесь, мало ли кто там сидит, должны перекреститься, пусть пример берут. Мы не должны уподобляться язычникам. Пошли в баню, снимаем крест и показываем, что я такая же безбожница или безбожник, как и ты. У тебя нет креста, ты богохульник, и я тоже такой же, как и ты. Мы должны одеть крест, везде с ним пройти. Поскольку нам священник в день крещения одел этот крест, и мы не имеем права его снимать до самой смерти. И с крестом идем в тот мир. Поскольку мы прошли всю жизнь с крестом, и недаром человеку когда он умирает, на могиле крест ставится в ноги. В день всеобщего воскресения человек восстанет, перед лицом у него крест. Так что Господь нас любит и ждет, когда мы к Нему всецело обратимся и отдадимся. Вот Иоанн Лествичник. У него лестница духовного восхождения 30 ступень. Первая ступень, чтобы стать. Но подняться по лестнице на второй этаж, что мы делаем? Мы поднимаем одну ногу, беремся за перила и ставим на первую ступень. А второй ногой отталкиваемся. И мы уже оттолкнулись и стоим на первой ступени. Так для того, чтобы стать только на первую ступень, христианин что должен? Он должен отрешиться от всего земного. Должен оторваться, чтобы ничего земное его не держало. И так он должен не стоять на одной ступени, а постоянно подниматься от одной к другой. Даже если у человека богатый, у него есть какие-то земные блага, он не должен прилагать сердце к ним. Богатство течет, не прилагая сердца, говорит Давид. Человек, Господь послал ему это не для него, а для других людей. Но должно идти на нас стремление только к Богу, чтобы земное ничего нас не держало. Вы слушаете Радио Радонеж, Всемирное Русское Православное Вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.